Выйдя из ресторана, я увидел легкую рессорную коляску, в которой были впряжены два серых рысака. Видимо, это был экипаж Котовского. Завернув за угол, я пошел вверх по улице, по которой мы с Анной совсем недавно спустились. Было около 3 часов дня, и стояла невыносимая жара. Я думал о том, как все изменилось с момента пробуждения. От моего спокойного и умиротворенного настроения не осталось и следа. Самым неприятным было то, что из головы у меня никак не выходили рысаки Котовского. Мне было смешно, что такая мелочь способна подействовать на меня угнетающе. Точнее, я хотел прийти в свое нормальное состояние, где такие вещи кажутся смешными. Но не мог. На деле я был глубоко уязвлен. Причина, конечно, была не в Котовском с его рысаками. Причина была в Анне. В неуловимом и невыразимом свойстве ее красоты, которая с первого момента заставила меня домыслить и приписать ей глубокую и тонкую душу. Невозможно было даже подумать, что какие-то рысаки способны сделать их обладателя привлекательным в ее глазах. И тем не менее, дело обстояло именно так. Вообще, думал я, самое странное, что я полагаю, будто женщине нужно что-то иное. Да и что же? Какие-то сокровища духа? Я громко засмеялся, и от меня шарахнулись две гуляющих по обочине курицы. Вот это уже интересно, подумал я. Ведь если не врать самому себе, я именно так и думаю. Если разобраться, я полагаю, будто во мне присутствует нечто, способное привлечь эту женщину и поставить меня в ее глазах неизмеримо выше любого обладателя пары рысаков. Но ведь в таком противопоставлении уже заключена невыносимая пошлость. Допуская его, я сам низвожу до уровня пары рысаков то, что с моей точки зрения должно быть для нее неизмеримо выше. Если для меня это предметы одного рода, с какой стати она должна проводить какие-то различия? И потом, что это, собственно, такое, что должно быть для нее выше? Мой внутренний мир? То, что я думаю и чувствую? От отвращения к себе я застонал. Полно морочить самого себя, подумал я. Уже много лет моя главная проблема — как избавиться от всех этих мыслей и чувств самому, оставив свой так называемый внутренний мир на какой-нибудь помойке. Но даже если допустить на миг, что он представляет какую-то ценность, хотя бы эстетическую, это ничего не меняет. Все прекрасное, что может быть в человеке, недоступно другим, потому что по-настоящему оно недоступно даже тому, в ком оно есть. Разве можно, уставясь на него внутренним взором, сказать: «Вот оно, было, есть и будет». Разве можно как-то обладать им? Разве можно сказать, что оно вообще принадлежит кому-то? Как я могу сравнивать с рысаками Котовского то, что не имеет ко мне никакого отношения? То, что я просто видел в лучшие секунды своей жизни. И разве я могу обвинять Анну, если она отказывается видеть во мне то, чего я уже давно не вижу в себе сам? Нет, это действительно нелепо. Ведь даже в те редкие моменты, когда я, может быть, находил это главное, я ясно чувствовал, что никак невозможно его выразить. Никак. Ну, бывает, скажет человек точную фразу, глядя из окна на закат, и все. А то, что говорю я сам, глядя на закаты и восходы, уже давно невыносимо меня раздражает. Никакая особая красота не свойственна моей душе, думал я. Совсем наоборот. Я ищу в Анне то, чего никогда не было во мне самом. Единственное, что остается от меня, когда я ее вижу, это засасывающая пустота, которую может наполнить только ее присутствие, ее голос, ее лицо. Так что же я могу предложить ей взамен поездки с Котовским на рысаках? Себя самого? Говоря другими словами, то, что я надеюсь в близости с ней найти ответ на какой-то смутный и темный вопрос, мучающий мою душу. Абсурд. Да я бы лучше сам поехал на рысаках с Котовским. Я остановился и сел на истертый дорожный камень на краю дороги. Было невозможно жарко. Я чувствовал себя разбитым и подавленным. Не помню, чтобы когда-нибудь я бывал себе так отвратителен. Теплая вонь шампанского, пропитавшего мою папаху, казалась мне в тот момент подлинной визитной карточкой моего духа. Вокруг было равнодушное, оцепенелое лето. Где-то лениво лаяли псы, а с неба бесконечной пулеметной очереди било раскаленное солнце. Как только мне в голову пришло это сравнение, я вспомнил, что Анна называет себя пулеметчицей. Почувствовав на своих глазах слезы, я спрятал лицо в ладони. Через несколько минут я встал и пошел дальше в гору. Мне стало легче. Больше того, все мысли, только что промчавшиеся сквозь мою душу и, казалось, полностью меня раздавившие, вдруг стали источником тонкого наслаждения. Печаль, охватившая меня, была невыразимо сладка. Я знал, что уже через час буду пытаться вызвать ее в себя опять, но она не придет. Вскоре я дошел до усадьбы. Я заметил, что во дворе привязаны несколько лошадей, которых не было раньше. Кроме того, из трубы над одним из флигелей поднимался дым. Дойдя до ворот, я остановился. Улица шла дальше вверх и терялась в густой зелени за поворотом. Сверху не было видно ни одного дома, так что совершенно не ясно было, куда она ведет. Мне не хотелось никого видеть, и, зайдя во двор, я медленно побрел вокруг здания. «Давай!» — кричал мужской бас на втором этаже. «Подставляй лоб, дура!» Наверное, там играли в карты. Я дошел до края дома, повернул за угол и оказался на заднем дворе. Он оказался неожиданно живописным. В нескольких метрах от стены земля ныряла вниз, образуя естественное углубление, скрытое в тени нависших над ним деревьев. Там журчал ручей, и видны были крыши двух или трех хозяйственных построек, а поодаль на небольшом пустыре возвышался большой сток сена, точь-в-точь такой, как изображают на идиллических сельских картинках в Ниве. Мне вдруг безумно захотелось поваляться в сене, и я направился к стогу. И вдруг, когда до него осталось всего 10 шагов, откуда-то из-за дерева выскочил человек с винтовкой и молча преградил мне путь. Передо мной стоял тот самый башкир, который прислуживал нам в ресторане штабного вагона, а потом отцепил от поезда вагоны с ткачами. Только сейчас его лицо покрывала редкая черная бородка. «Послушайте», — сказал я, — «мы ведь знакомы, да? Я просто хотел поваляться в сене, и все. Обещаю вам не курить». Башкир никак не отреагировал на мои слова. Его глаза смотрели на меня без всякого выражения. Я сделал попытку обойти его, и тогда он шагнул назад, поднял винтовку и приставил штык к моему горлу. Я повернулся и побрел назад. Признаться, в повадках этого башкира было нечто такое, что по-настоящему меня напугало. Когда он направил на меня штык, он ухватил винтовку как копье, словно бы даже не догадываясь, что из нее можно выстрелить. И от этого движения повеяло такой дикой степной силой, что лежащий в моем кармане браунинг показался мне простой детской хлопушкой. Впрочем, все это были нервы. Дойдя до ручья, я оглянулся. Башкира уже не было видно. Я сел на корточки у ручья и долго отмывал в нем свою папаху. Вдруг я заметил, что на журчание воды, словно на звук какого-то странного инструмента, накладывается тихий и довольно приятный голос. В ближайшем сарае, судя по торчавшей над крышей трубе, когда-то это была баня, кто-то напевал. «Тихо иду в белой рубахе по полю, и журавли словно кресты колоколен». Что-то в этих словах тронуло меня, и я решил посмотреть, кто это поет. Выжав воду из папахи, я засунул ее за пояс, подошел к сараю и без стука распахнул дверь. Внутри стоял широкий стол из свежеостроганных досок и две лавки. На столе стояла огромная бутыль с мутноватой жидкостью, стакан и лежало несколько луковиц. На ближайшей лавке спиной ко мне сидел человек в чистой белой рубахе на выпуск. «Прошу прощения», — сказал я, — «у вас в бутылке случайно не водка?» «Нет», — сказал человек, оборачиваясь, — «это самогон». Это был Чапаев. Я вздрогнул от неожиданности. «Василий Иванович!» «Здорово, Петька», — сказал он с широкой улыбкой. «Я смотрю, ты уж на ногах». Я совершенно не помнил момента, когда мы перешли на «ты». Но Я не помнила многого другого.